Мозги затуманены, если не больше ранены. Анины, ванины, танины, всех одним вирусом крутит папирусы. Дешевых жвачек, жестоких мультфильмов, модных наклеек, крутых батареек. Глянцевый мир заставляя смотреть, лицезреть все новых кумиров. Я объявляю всеобщий протест, только иначе услышат и будут потом в меня пальцами тыкать. Нельзя, но так хочется крикнуть: «Умри, Гарри Поттер! Умри, Гарри Поттер!» У нас было все, о чем можно мечтать, не страдать по модненьким тряпкам. Все, что хотелось, на остров сокровищ, мочить бы чудовищ, спасать принцесс, купить себе замок, как у Монте-Кристо, стрелять из баллисты и ждать новых пьес. Но все, что оставили нам, это кабель, протянутый к чьим-то надутым щекам. Тонны пустых сериалов и шоу, дырявые фильмы от вечных реклам. Дожрите вы сами свое телевидение, у меня свое видение мира сего. Уедем туда, где никто не